полковник 950 рублей, подполковник 558 рублей, майор 434 рубля, капитан 340 рублей, полковой доктор 306 рублей 70 копеек, штабс-капитан 340 рублей, поручик 237 рублей, берейтор 220 рублей, младший лекарь 206 рублей, прапорщик 200 рублей, аудитор 200 рублей, оружейный мастер 200 рублей, священник 110 рублей, коновал фон Шмидт 102 рубля, костоправ, ложник, сидельник, старший писарь 60 рублей, надзиратель за больными 38 рублей, вахмистр 38 рублей, вагенмейстер, младший штабной писарь 38 рублей, штаб-трубач 38 рублей, квартирмейстер 17 рублей, квартирмейстерские и казначейские писари 17 рублей, фанен-юнкер 17 рублей, трубач 17 рублей, младший унтер-офицер 14 рублей, рядовой драгун 12 рублей, цирюльник 12 рублей, лазаретный служитель 12 рублей, церковник 12 рублей, кузнец, плотник, ученики полковых мастеровых 12 рублей, профос форлейт 8 рублей, денщицкие деньги офицерам 7 рублей 30 копеек. «Ох ты, ну теперь еще всего себе накуплю!» — бряцая серебром, проговорил довольный Ярыгин. «А чего? Зазря, что ли, пульс ловил, а после столько в госпитале промаялся? Могу и позволить себе чего-нибудь такого, чего-нибудь эдакого. В баню хочу сходить в турецкую, там, говорят, купили с теплой водой, камни везде белые, шибко нагретые, еще пар такой мягкий, душистый. И турчаночки, стройные под музыку, прямо перед тобой танцуют. Ох и хорошо. Калюкин, идешь со мной? Мне одному несподручно как-то». «Нет там турчанок, Ванька, не слушай ты дурака рыжего», — проговорил ворчливо Кошелев. «Там одни мужики волосатые, в простыни завернутые. И еще ведь цельный пятиалтынный. 15 копеек. За такое дело отдашь. Лучше уж в обычную нашинскую за медный пятак сходить. Степка, а ну-ка, хватит ляс точить. В общую казну деньгу гони. Давай-давай, все уже кроме тебя сложились. А то на бане на прочую дурь прогуляешь, еще и в кабак, не дай бог, завалишься». «Не, ну че я, совсем что ли?» Пробубнил, снова пересчитывая получку, Ярыгин. «Я без своего общества хмельной ни-ни. Договор же. Сколько мы там в артель нонче вкладываем?» «Сколько-сколько?» Передразнил его Кошелев. «Как будто не слыхал. По 4 рубля с каждого носа». «Да, больше половины», — вздохнул Степан и протянул 4 рублевых монеты артельному казначею. «Только-только вот богачом себя почувствовал и тут же опять в нищету вошел. Иваныч, может, по такому случаю для хорошего приварка харч подкупим?» — спросил отделенного командира Федот. «Как бы Рождество уж завтра. Ну и к такому случаю, может, к шинкарю Зураб зайти? Лучше уж всем тут сообща вечерком хмельной пригубить, чем вон дураков рыжих потом из питейных мест вытаскивать». «Ну, если аккуратно, то почему бы и нет?» Нахмурившись для порядка, строго проговорил Гончаров. «Только ты уж давай, Федот Васильевич, сам с этим делом разберись, а то молодых точно хмурят. Казна отделения в твоих руках, так что решай, чего нужно для праздничного ужина, а я-то не против». «Добро», — кивнул Кошелев. «Ваньки, а ну, слух сюда. Как только с вечерей со мной пойдете, лишние глаза тут ни к чему, так что мы с вами осторожно, потемно все сделаем. Завтра Макара очередь готовить, мужик он опытный, чай не испортит, не пережжет нам кашу. Небось, расстараешься, Макар?» «Дык, хочу бы и нет, само собой расстараюсь», — кивнул штопающий прожженный сапог Хребтов. «Сальца с маслицем только прикупить поболе, Васильевич. Я вам такую кашу завтра сварю, язык проглотите».